Дорогие дети, сегодня мы продолжим нашу беседу о царе Сауле. Он был самый первый царь у израильского народа и сначала был покорным Господу, но со временем отошел от него и однажды открыто не послушался Бога. Мы уже заметили в прошлом, что Бог наказывает за непослушание. И сегодня мы узнаем, что случилось с Саулом и как поступил с ним Бог. Частые войны происходили между филистимлянами и израильтянами. Саул водил их в походы, в которых они почти всегда побеждали. И, наконец, после последней победы филистимляне оставили израильтян в покое, а царь Саул воевал с другими народами, которые беспокоили его народ. Самые сильные мужчины страны служили в армии Саула, которая становилась все больше и сильнее. Своего родственника Авенира он поставил над всем войском и так возгордился, что забыл, что весь его успех был от Господа. В его голову начали лезть неправильные мысли, и он начал сам решать, что хорошо и что плохо, вместо того, чтобы обращаться к Господу за советом. Когда Саул повел войну против амаликитян, Самуил сказал ему: «Все уничтожь во вражеском стане, и не бери себе никакой добычи, так повелевает Господь». Саул выслушал Самуила и пошел походом на амаликитян, но когда разгромил их и взял их царя в плен, решил вместе с народом захватить лучших животных, овец и волов, коз и быков, и царя амаликитян тоже оставить в живых. Еще шел Саул после победы домой, когда Господь явился Самуилу и говорит с ним: «Жалею, что сделал я Саула царем, потому что он отвратился от меня и вот не послушал слова моего». Самуил знал, что Господь наказывает за непослушание, и сильно опечалился, и всю ночь молился Господу. Наутро он пошел поговорить с Саулом, и когда Саул завидел его издали, пошел ему навстречу и сказал: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». Самуил посмотрел Саулу прямо в глаза и спросил: «Что это за мычание и блеяние слышу я?» Саул ответил: «Это мы пощадили лучших из овец и волов и привели с собой от Амалика для жертвоприношения Богу твоему, а прочее мы уничтожили». Тогда Самуил посмотрел с печалью на Саула и сказал: «Помнишь, каким смиренным и малым ты чувствовал себя, когда Господь помазывал тебя на царство? А теперь он послал тебя истребить врага, а ты не мог послушать его до конца? Зачем ты не послушал Господа и бросился на добычу?» Саул все еще оправдывался и говорил, что послушался Господа, но что народ взял лучшее из скота, чтобы принести в жертву Господу. И ответил Самуил: «Неужели жертвы так же приятны Господу, как послушание его голосу? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше жира овец и волов, потому что непокорность — такой же грех, как волшебство и идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Саул сильно опечалился и просил Самуила пойти с ним в Галгал и там помолиться Господу и просить у него прощения. Но Самуил сказал, что слово Господа неизменно, и царство навсегда отнято от Саула, и что кто-то другой, лучше него, займет его место скоро. Самуил после долгих уговоров пошел с Саулом в Галгал, и там Саул молился и просил прощения у Господа, но решение лишить его царства не было отменено. Самуил не видел после этого Саула до самой смерти своей, и все это время молился о нем и печалился, что такой неудачный царь правил народом. И как это хотелось ему, чтобы народ имел такого царя, который бы всегда был верным Господу. Прошло время, и Господь снова говорил с Самуилом и спросил его: «До каких пор ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг? Наполни рог твой елеем, то есть оливковым маслом, и я пошлю тебя к Иисею из Вифлеема, и там, среди сыновей его, ты найдешь будущего царя Израиля». Самуил спросил: «Как я пойду? Саул узнает и убьет меня». Господь ответил: «Не бойся. Возьми с собой молодую телицу и скажешь, что идешь на жертвоприношение. И когда придешь к Иисею, пригласи его на жертвоприношение, и там я скажу тебе, как поступить». Самуил перестал скорбеть о Сауле, наполнил рог свой елеем и пошел с телицей в дальний путь. Когда правители города увидели пророка с телицей, они испугались и спросили: «Куда идешь?» Но он ответил им, что идет принести жертву, и они пропустили его и он пошел дальше в Вифлеем. В Вифлееме он пригласил Иисея на пир жертвоприношения, и тот пришел с сыновьями своими, которых у него было много. Всех их было 8, но на пир пришло только 7. Самый младший пас овец отца своего в поле и не был с семьей. Самуил посмотрел на самого старшего сына Иисея и сразу же решил, что именно его избирает Бог на царство, потому что он был высокий, стройный, сильный юноша. Но Бог сказал ему: «Не суди по наружности, не этого избрал я». Все сыновья прошли перед Самуилом, и ни одного из них не избрал Бог. И тогда Самуил спросил Иисея: «Ни одного из них не избрал Бог. Нет ли у тебя еще одного?» Иисей ответил: «Есть еще один, но мы не привели его на пир, потому что он еще молод и пасет теперь наших овец где-то в поле». «Пошли за ним немедленно», — сказал пророк. «Мы не начнем кушать, пока он не придет». Младшего мальчика звали Давид. Он очень удивился, когда увидел, что к нему кто-то бежит и хочет забрать его с поля. Он знал, что отец и братья пошли на жертвоприношение к пророку Самуилу, и теперь решил, что что-то недоброе приключилось с ними, и этот человек несет ему нерадостную весть. Он набросил на себя свою пастушечью одежду, схватил посох и пращу, и побежал навстречу посланнику отца. «Тебя хотят видеть на празднике в Вифлееме? Пойдем туда скорее, отец хочет, чтобы ты немедленно бросил овец и пришел к нему». Самуил ждал, и никто не притрагивался к еде. Наконец вошел белокурый, розовощекий юноша. Он показался Самуилу таким милым и добрым на вид. В это время Господь сказал Самуилу: «Встань и помажь этого юношу. Он мой избранник». Самуил открыл рог свой и вылил елей на голову Давида, который знал, что это означает, что когда-то он будет царем израильского народа. После пира Самуил ушел домой. Его не печалило положение Саула, потому что он знал, что Господь избрал себе другого, лучшего, более достойного царя. История царя Давида интересна и поучительна, и я рада, что мы наконец будем говорить об этом славном человеке. Это он написал все написанные в Библии псалмы. Это от него произошел наш Спаситель Иисус Христос. Давид играл на гуслях и пел, и в его песнях-псалмах много грусти и радости, хвалы и поклонения Господу. На примере выбора Давида Господь хотел показать нам, что по внешности нельзя судить о человеке. В одном городе жил горбун, который казался на вид весьма слабым, но во всем городке никто не ездил на велосипеде, так как он. Даже на крутую гору он мог забраться на своем велосипеде. Его ноги нажимали на педали, и лицо почти лежало на руле. И хотя это не было красивым зрелищем, результат украшал дело. В другом городе можно было всегда встретить человека с изуродованным шрамами лицом. Сначала люди отвращались от этого лица. Но когда узнавали, что шрамы возникли после того, как этот человек спас кого-то из огня, лицо начинало выглядеть прямо красивым. Как мало можно сказать по внешности. Однажды я выбрала орех, который казался мне вполне здоровым на вид, и уже предвкушала удовольствие, которое получу, когда начну есть его вкусное ядро. Но вот я расколола орех, а внутри оказались черви и какая-то черная труха. Нужно раскрыть наружную оболочку и заглянуть в сердцевину, чтобы узнать, хорош ли орешек. Так и с нами. Только заглянув в наше сердце, можно определить наш характер. Люди думали, что Саул будет хорошим царем, потому что он был сильный, высокий, на целую голову выше толпы, а он оказался неблагонадежным у Бога, и Бог отстранил его от царства. Даже мудрый Самуил не мог поверить, что маленький Давид может быть избранником Бога, но Бог сказал ему: «Не смотри на внешность, я вижу сердце человека». Нам тоже нужно научиться не смотреть только на внешность. Мы тоже должны хорошо знакомиться с людьми, чтобы узнать их сердце, и тогда судить о них. Но и наше сердце мы должны хранить в чистоте и святости, чтобы люди видели в нас Господа и чтили Его. Дети, заботьтесь о том, чтобы ваше сердце было всегда в порядке, а в порядке оно будет только тогда, когда в нем будет жить Иисус Христос. Поэтому важно пригласить Его в свое сердце рано в жизни, а не ждать старости, которая может никогда не прийти. Чистое сердце нужно нам теперь, а не когда-то. Ищите чистоты сердца, просите у Господа очищения вашего сердца теперь.